Часом позже все было по-прежнему спокойно. Единственными признаками жизни были блеск оружия на далекой крепостной стене, таборн в небе, который то опускался, то взлетал, словно чего-то искал. Конан оседлал коня и поехал уже медленнее. Он уже добрался до противоположного края хребта, когда над его головой раздался хриплый крик. Подняв голову, король увидел ворона. Он махал крыльями и без отдыху каркал. А когда Конан двинулся дальше, полетел за ним, не оставая ни на шаг и оглушая округу своим резким криком. Так прошли несколько часов. Конан в ярости скрежетал зубами, готов был отдать половину своего королевства, лишь бы свернуть этой птичке шею. «Ад и дьяволы!» — рычал он в бессильном гневе и грозил ворону закованным в броню кулаком. «Что ты ко мне привязался со своим карканьем? Сгинь, черное отродье беды, лети себе да клюй зерно в засеянных полях!» Он уже начал спускаться с первой цепи холмов, когда ему послышалось эхо птичьих криков где-то вдали, за спиной. Повернувшись в седле, он углядел повисшую в небе следящую черную точку, а за ней блеск полуденного солнца на стали. Это могло означать одно — солдаты. И двигались они не торной дорогой, которая осталась далеко за горизонтом, они шли по его следу. Пот выступил на его лице, когда он смотрел на кружащуюся в небе птичку. «Значит, это не причуды безмозглого клубка перьев», — сказал он себе. «Те всадники не могут видеть тебя, чертово семя, но тебя видит эта птица, а не ее. Ты следишь за мной, а она за тобой, а не за ним. То ли ты просто вышкаленная пернатая тварь, то ли демон в птичьей плоти. Не Ксальтотун ли послал тебя по моему следу? А может, ты и есть Ксальтотун?» Ответом ему был только издевательский хриплый крик. Не тратя больше сил на проклятие черному шпиону, Конан начал долгий подъем в гору. Он не решился гнать коня, как вначале, слишком мало отдыха у него было. Но все-таки он еще значительно опережал преследователей, хотя расстояние, несомненно, начало сокращаться. Своих усталых коней они наверняка сменили в каком-нибудь замке. Дорога становилась все труднее. Местность была неровной, начинался лес. Если бы не чертова птица, неустанно кружащая над головой, здесь можно было бы укрыться от преследователей. За холмами и пригорками их не было видно, но шли они наверняка прямо за ним, направляемые своим пернатым союзником. Эти твари казались королю посланцами ада. Камни, которые они с проклятиями швыряли в небо, либо летели мимо, либо не причиняли ворону вреда. А в молодости случалось Конну сбивать сокола на лету. Конь быстро устал, и король начал понимать всю безнадежность своего положения. За всем этим виделась неумолимая рука судьбы. Бегство не удалось. Он оставался таким же узником, как в подземельях в Бельверусе. Однако он не был и сыном Востока, чтобы покорно принимать предназначение. Если оторваться не удастся, он захватит с собой вечность несколько врагов. Въехав в густые заросли тиса на склоне, он стал выбирать место для последнего боя. Вдруг где-то впереди послышался громкий крик, человеческий, хотя и какой-то странный. Конан раздвинул ветви и понял, откуда этот крик раздается. На небольшой поляне внизу четверо солдат в немедийских кольчугах надевали петлю на шею высохшей старухи в сельской одежде. Лежавшая поблизости вязанка показывала, что старуха собирала хворост, когда на нее напали мародеры. Молча глядя на мерзавцев, волокущих ее к дереву, толстые низкие ветви которого должны были служить виселицей, Конан почувствовал, как в нем немедленно нарастает гнев. Час тому назад он перешел границу. Он, король, стоял на собственной земле и глядел, как убивают одну из его подданных. Старуха сопротивлялась на удивление бойко, чтобы время от времени издавать тот самый удививший его крик. Как бы передразнивая его, в небе закаркал ворон. Солдаты хрипло захохотали, а один из них ударил старуху по лицу. Конан спрыгнул со своего измученного коня и в несколько прыжков, преодолев склон, прыгнул вниз, гремя доспехами. Четверка сейчас же обернулась, доставая мечи, и уставилась на гиганта в броне, который появился перед ними с мечом в руке. Конан рассмеялся, но глаза его были каменными. «Собаки!» — сказал он без гнева, но неумолимо. «С каких это пор немидийские шакалы занялись ремеслом палачей и вешают моих подданных по своему хотению? Сначала вы должны снять голову с их короля, он перед вами». Солдаты неуверенно глядели на него.